Он совершенно преображался, когда начинал говорить. А говорить он мог на самые неожиданные темы, обнаруживая недюжинную эрудицию и оригинальный подход к общепринятым истинам. Было известно, что Пьер много работает в лабораториях и постоянно получает поразительные результаты. Видимо, он возглавлял несколько групп научного поиска. О работе одной из этих групп я узнал однажды в кают-компании, причем из уст самого Куртье. В тот вечер шеф лично присоединился к нашему кружку в гостиной, где мы уединились в своей обычной компанией. Пьер, Жорж, Леон, Мартен и прелестная четверка Жаклин, Мари, Колетт, Катрин. «Пьер», — сказал Куртье, — блестяще завершил сегодня первую серию опытов, которые в недалеком будущем помогут человечеству вдвое продлевать жизнь отдельного индивидуума, отодвигая процессы его старения. Возможно, многие из здесь присутствующих также захотят продлить свой, скажем, 30-летний возраст на 30-40 лет. «Извините, профессор», — с невинным видом перебила Куртье Мари. «Платить за молодость мы будем так же, как Фауст Мефистофелю?» «Не сомневаюсь», — последовал ответ, — «что кое-кто за продление своей молодости не побоится заложить душу дьяволу. Впрочем, чтобы заложить душу, надо ее иметь. А тот, кто ее действительно имеет, никогда ее не заложит. Вот ведь какой парадокс. Но если серьезно, то речь идет вот о чем». Сейчас в мире ведутся многочисленные исследования, направленные на поиски подлинных причин старения. Ученые дают самые противоречивые ответы на вопрос, почему стареет человек. Одни утверждают, что происходит катастрофа ошибок, накапливаются ошибки в информации, содержащейся в молекулах ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоты, клеток человеческого организма, что выводит клетки из строя. Таким образом, они стареют, и, соответственно, стареет организм человека. Другие ученые связывают старение с радиацией. В общем, гипотез много. Наш Пьер стал искать ответы на вопросы о причинах старения в головном мозге, эндокринной и иммунной системах. Он исходил из того, что главную роль в процессе старения играют два отдела мозга — гипоталамус и гипофиз. Они влияют на щитовидную и зобную железы. Пьер рассуждал так. Природа лишена сентиментальных чувств. Она программирует организмы, в том числе человека, с расчетом, чтобы они успели произвести и вырастить потомство, после чего включается механизм разрушения. «Боже мой!» — вновь перебила профессора Мари. «Значит, как только выходишь замуж, сразу начинаешь разрушаться. Теперь я понимаю, почему были созданы монастыри». Но Куртье не принял шутливого тона нашей синеглазой красавицы. «Мари», — сказал он, — «я, конечно, говорю известные вещи, но я хочу, чтобы все четко представили себе суть работы Пьера». Когда он стал изучать механизм старения, то установил следующее. С наступлением половой зрелости в мозгу уменьшается выработка основного химического вещества — медиатора, или, как еще его называют, нейротрансмиттера, дофамина. Это влияет на гипоталамус, который контролирует гипофиз. И вот тогда, под воздействием гипоталамуса, гипофиз начинает выделять то, что мы условно назвали гормоном старения. Этот гормон, в свою очередь, воздействует на щитовидную железу, а та на зобную. В результате идет процесс расшатывания эндокринной и иммунной системы организма. Другими словами, вопросы увеличения продолжительности жизни, причем жизни здоровой, а не дряхлой, свелись к поискам методов поддержания уравновешенности эндокринной системы и устойчивости иммунной системы. «Все поняли?» «Конечно», — ответила за всех Мари. «Так вот, чтобы найти средства для поддержания устойчивости эндокринной и иммунной систем, Пьер избрал сразу три пути. Во-первых, он омолодил шимпанзе, пересадил старым животным зобные железы и костный мозг от молодых. Во-вторых, он направленно и с большой точностью воздействовал разнообразными методами рефлексотерапии на различные участки гипоталамуса и гипофиза старых животных. Результаты оказались поразительными.